Аура невиданной мощи пригвоздила великого князя Нарышкина к полу. Бедный старик даже вздохнуть не успел, как его грудь сдавила невиданная сила. «Никогда не угрожай мне, Федя», — ласковым голосом предупредил своего соратника Даниил Семенович. «Иначе твой род угаснет за одну ночь. Ни один компромат тебя не защитит от моего гнева. Ты, видно, позабыл, с кем имеешь дело. Еще раз я услышу от тебя какую-нибудь дерзость, и ты окажешься в моем подземелье, усек?» «Угу», — замычал ошеломленный князь. «Это хорошо», — снисходительно вздохнул Даниил. «Иначе мне бы пришлось тебя подвесить на крюках. Тогда я привел бы к тебе всю твою семью и заставил бы их смотреть, как ты мучаешься». Нарышкин добела сжал кулаки, но ничего не мог сделать. Он лишь с ненавистью и страхом смотрел на своего фактического сюзерена. Его глаза налились кровью, на дряхлых руках выступили синие вены, а его кристалл утрещал от напряжения. «Впрочем, ты мне еще пригодишься», — лениво взмахнув рукой, Голицын развеял заклинание и позволил Федору подняться. «Мне нужно, чтобы ты навел порядок в Москве и чтобы твой младший сынок получил достойное наказание, чтобы орловские сгинули в реку небытия. Ты все понял, Федя?» «Да-да, господин», — напомнил Даниил Нарышкину о должном обращении к себе. «Да, мой господин, хотя нет», — усмехнулся великий князь, — «говори лучше, император, ведь это недалеко от истины». Александр Николаевич Белов в последние дни ходил сам не свой от возбуждения. Он и подумать не мог, что его начальник когда-нибудь станет тенью империи. Получалось, что теперь, в какой-то степени, Седой становился правой рукой второго человека в России. Получалось, что теперь он мог выбиться в свет и даже получить графский титул. Этот взлет будоражил его тайные мечты и желания. В эти дни старик работал с особенным усердием. Он тренировал вместе с барменом и корейцем молодняк, наводил порядок в городе, шуршал по поводу залетных и сразу же уничтожал любые намеки на наркоторговлю. Много раз приходилось выезжать на стрелки. Они стабильно заканчивались его победой, ведь ребят он натаскивал знатно. Но самым тяжелым делом для Седова являлись походы на поклон к Нарышкиным и Апраксиным. Да и остальные ребята заметно нервничали. Кореец вовсю давился табаком, бармен стал больше тренироваться, крендель совсем слетел с катушек и не вылезал из магазинов роскошной одежды, сухой на пару с чибисом стали чаще прикладываться к бутылке, ну, а капуста набрал лишний вес. Все переживали, что их инкогнито рано или поздно раскроют. Хотя дань великим домам они платили исправно, задержек с оплатой никогда не возникало, да и с суммой тоже. Но в этот вечер Седой испытывал нехорошие предчувствия. Кузька, свернувшаяся калачиком на его коленях, не вселяла в него уверенности и покой. Нервозность зашкаливала, а потому старик уже смаковал третий бокал виски. Он храбрился перед выходом на улицу. Скоро за ним должны были приехать. «Ох, и не хочется мне сегодня опять идти к этим вельможам, Кузька», — пожаловался старик своему питомцу. «Чует мое сердце неладное. Мяу». Коротко, но требовательно мяукнула кошка и покинула колени своего взвинченного хозяина. Она запрыгнула на сейф, что стоял в углу, и поскреблась лапой о железную створку. «Предлагаешь лучше подготовиться к встрече? Мяу». «Ясно», — хмыкнул Седой и открыл ключом свое тайное хранилище. На полке лежал его верный зачарованный кольт, рядом с ним примостился амулет защиты на золотой цепочке. Помимо этого великолепия в сейфе лежали гранаты с шрапнелью, изготовленные из подавителей магии. «Пожалуй, сегодня я возьму все», — нахмурившись, пробубнил старик и задумался. В этот момент его телефон запиликал. «Бармен, ты уже здесь?» — взял трубку Александр Николаевич. «Выходи, Белов, ждем тебя внизу». «Хорошо, сейчас буду». Вооружившись до зубов и погладив кошку на прощание, Седой спустился вниз и вышел на улицу. Несколько бронированных презентабельных джипов выстроились в небольшую цепочку, ожидая только одного человека. Прыгнув в машину к бармену и корейцу, Седой сменил водителя и сам сел за руль. Джип плавно тронулся с места, и огни ночной Москвы замелькали в окнах. «Что-то мне сегодня нехорошо», — проворчал Седой своим людям. «Не тебе одному», — давясь жевательным табаком, пробурчал хмурый кореец. «Сегодня у всех пацанов чуйка волком воет об опасности». «Подготовились?» — входя в поворот, поинтересовался Седой у мужчин. «Обижаешь, старина», — хмыкнул узкоглазый, распахнув полы черного легкого плаща. На груди у авторитета висело несколько амулетов магической защиты высшего класса. Пара стволов хищно блестели в двойной кобуре. Бармен тоже оказался не без сюрпризов. Он блеснул пятерней, горящей золотом магических колец, которые тоже являлись сильными оборонными артефактами. Все это Седой разглядел в зеркало заднего вида. Отлично. Тогда чуть что, сразу драпаем, в бой не вступаем. Да это и так понятно. Скривился кореец. Кто мы, а кто великие князья? Сотрут и не заметит. На этой невеселой ноте мужчины погрузились в мрачное молчание. Ночные улицы города по меркам пятничных пробок были пустынны, и поэтому криминальные авторитеты Москвы добрались до места встречи достаточно быстро. Это был гигантский небоскреб Нарышкиных. Он являлся крупным бизнес-центром на Арбате. Здание своим шпилем уходило высоко в небо и освещалось неоновой подсветкой Валейтона. Бетонное стекло, минималистичная помпезность и лоск западной архитектуры – вот, что из себя представляла одна из обителей настоящих хозяев города. Она так и называлась – Нарышкин. Схватив железный чемоданчик с деньгами, Седой вышел из машины. Его бойцы уже были готовы и выстроились в единую шеренгу. «Господа», копируя манеру речи Глеба, обратился старик к своим гвардейцам. «Будьте на стреме и не лезьте на рожон. Чует моя душенька, встреча пройдет жарко, ну а если нет, то выдохнем и будем дальше спокойно удить рыбку на наших улицах». Мужчины одобрительно закивали, но стволы с предохранителей сняли. «Со мной пойдут лишь старшие», — продолжил Седой. «Держите тачки заведенными, а пушки — наготове». С этими словами Александр Белов направился к парадному входу, натягивая на лицо свою самую добродушную улыбку. Остальные авторитеты молча последовали за ним. На последний этаж небоскреба они поднялись довольно быстро. Все клерки и охранники бизнес-центра давно их знали в лицо, а потому никаких проволочек на пути не возникло. Правда, один раз их попросили сдать оружие, но Сухой немедля отправил смельчака в нокаут. Больше никто ничего от них не требовал. Главный зал последнего этажа сиял заоблачной роскошью. Стены были отделаны панелями из красного дерева, пол блестел мрамором, а огромная люстра сверкала горным топазом. По центру стоял огромный дубовый стол, за которым сидел красивый мужчина средних лет. Белый смокинг на нем светился первым снегом, сигара в его руках еле тлела. В преступном мире все этого щеголя кликали наперстком. Он являлся сильным одаренным и многие годы служил верой и правдой роду Нарышкиных. «Седой, рад видеть», — всплеснул руками Франт и встал из-за стола. «Взаимно», — оскалился Белов и бросил чемодан с наличными на стол. «Здесь ваша доля». «Прекрасно. Может, виски?» «Да мы только по делу, наперсток». «Ну, тогда мне больше достанется», — хмыкнул Франт и подошел к маленькому холодильнику с баром. Он открыл дверцу и выудил на свет какую-то презентабельную бутылку с темной янтарной жидкостью внутри. «Ваше здоровье, господа!» Мрачно усмехнулся щеголь и залпом осушил всю бутылку. В этот миг его аура полыхнула синим пламенем, вены на лбу вздулись черными нитями, а глаза засветились первозданной яростью. «Но, боюсь, надолго у вас его не хватит. Щиты!» Заорал кореец и первым возвел защиту. Но успели не все. Чибис сразу попытался рвануть к выходу, но был перехвачен водяным лассо. Враждебная магия обхватила мужчину за талию и резко потянула его к Франту. Сила плетения была такова, что, вернувшись к владельцу, оно с легкостью преодолело сопротивление не успевшего возвести защиту бандита, оставив после себя лишь две половинки бездыханного тела. «Минус один», — весело засмеялся слуга Нарышкиных. Вокруг начался хаос. Все понимали, что сопротивление бесполезно. Силы были явно неравны, но сдаваться без боя, словно скот, никто не собирался. Не для того собравшиеся столь долго карабкались по лестнице власти. Исключением были лишь трое, выбравшие противоположную тактику. «Кореец, выводи нас!» — выкрикнул Седой. Получив в ответ быстрый кивок, старик последовал за бегущим к выходу товарищем. Сразу за ними пристроился Максим, активировавший одно из защитных колец, и весьма вовремя. Пущенное им вслед водное лассо уперлось в преграду, что смогла ненадолго задержать заклинание. Оказавшись за порогом, бармен на секунду скосил взгляд, охватив взором все помещения. Крендель, Сухой и Капуста выпускали в наперстка шквал из всех доступных им плетений, плавно двигаясь в сторону выхода. Но все было бесполезно. Щит Франта держался. На глазах Максима бандитов поразило несколько мощных заклинаний, что прервали жизненный путь бывших теневых королей. «Не щелкай клювом!» — заорал Седой, притягивая к себе бармена. «Бегом, бегом!» Выкрикнув последние слова, Белов кинул в комнату шарообразный предмет и принялся догонять корейца. За спиной раздался мощный взрыв, придавший им мотивации убираться отсюда подальше. «В лифт нельзя, нужно разбить окно!» — скороговоркой проговорил узкоглазый, выхватив стволы. Но после нескольких выстрелов стало ясно, что им страшно не везет, зачарованные, обычные пули не возьмут. Сплюнув на пол жевательный табак, кореец стал осматриваться в поисках нового выхода. Сейчас дядя Александр разберется. Достав свой зачарованный кольт, старик выстрелил по стеклу. Артефактное оружие не зря считалось невероятно опасным. Стекло не выдержало ударной мощи выстрела и осыпалось на земь. «Что дальше?» – взволнованно спросил Максим. «Этот псих уже, но договорить ему не удалось. Надеюсь, это вы не про меня, уважаемый. Извините за задержку. Слишком долго убирал мусор». Хищно улыбаясь, произнес наперсток. «Бармен, щит!» – произнес старик. Дождавшись активации артефакта, Седой продолжил. «А ты пошел нафиг!» Бросив в сторону Франта последнюю гранату, Белов обернулся к корейцу. «Что дальше быстрее?» Не говоря ни слова, узкоглазый обнял товарища и потянул за собой, прямо сквозь разбитое окно. Их падение было недолгим. Успев уже мысленно попрощаться с родными, мужчины неожиданно увидели перед глазами странное свечение. Их всех окутало сияние защитной магии, лившееся из амулета корейца. В итоге, приземление вышло на редкость мягким. Всю кинетическую энергию поглотило плетение. «В машину, быстро, быстро!» – заорал Седой. Стоило всем усесться, как старик вжал педаль в пол и понесся в сторону выезда из города. Ошеломленные братки, что все это время ждали их внизу, потянулись следом. «Куда дальше?» – взволнованно спросил Максим. «Забираем семьи и убираемся подальше отсюда. На Алтай». Глава 5. Две гигантские ящерицы с наездниками в виде падших спора неслись в нашу сторону. Одна пара, по всей видимости особо рьяная, вырвалась вперед, стараясь как можно быстрее разорвать разделяющие нас расстояние. «Сколько времени тебе нужно для открытия портала?» – спросил я у учителя, не открывая взгляд от несущихся на нас противников. «Могу хоть сейчас, но тогда придется потратить целую кучу энергии из местных кристаллов. Считай, месяц охоты впустую», – ответил Марк, не переставая выпускать в сторону ящериц молнии. «Не находишь крохоборство немного неуместным в нашей ситуации?» – заорал я на Одноглазого. «Черт с тобой, проклятые твари, и тут поднасрать смогли». Сплюнув, учитель принялся по-быстрому плести заклинание, создавая межпространственный прокол. «За мной, быстро!» – проговорил он, стоило проходу открыться. «Ящерицы уже почти настигли нас, но мы были быстрее. Портал вывел нашу парочку на родную землю, шокировав пировавших недалеко собакоподобных монстров. Успели!» – падая на землю, произнес Одноглазый. «Я же кинул взгляд на монстров, что оказались обычными матерыми, и расслабленно вздохнул. Неужели мой монарший зад смог избежать приключений, что так любит его преследовать?» Внезапно со стороны псов раздался жалобный скулеж. Поджав хвосты, они развернулись и дали деру в лесные дебри. «Что за?» – донеслось со стороны Марка. Посмотрев в его сторону, я на секунду замер от удивления. Мой взгляд упал на портал, и я заметил одну явно лишнюю деталь. Из него торчала здоровенная лапа монстра, мешавшая его закрытию. Более того, своей конечностью тварь явно пыталась его расширить. Без долгих размышлений я обрушил на монстра все быстро доступные плетения. Но тому было, что слону дробина. Вот из портала показалась новая лапа, и дело по расширению прохода у зверюги пошло быстрее. Плохо. К обстрелу присоединился учитель. Его молнии оставляли черные проплешины на лапах противника, но явного вреда не наносили. Прокол тем временем набрал нужный размер, и из него выскочил падший, вслед за которым попытался прорваться ящер. Но госпожа удача решила показать нам свой лик, и попытка твари окончилась не столь удачно. Перестав удерживать края плетения, ящерица ринулась за своим наездником. Портал же, без сдерживающей его силы, начал быстро закрываться, оставив заднюю часть монстра на другой стороне. Устрашающий звериный рев разнесся по лесу. Падший, окинув взором наши фигуры, мерзко усмехнулся. «Плохи наши дела, парень», — произнеслось со стороны Одноглазого. «Действовать нужно быстро». Сплетя многосоставную плетение, учитель окутал нас невероятно мощным щитом и продолжил. «Нам невероятно повезло, что столкновение будет происходить на нашей стороне. Главная задача – опустошить их накопители, затем они кратно ослабнут, и прикончить их будет лишь делом техники». Принявшись за подготовку множества атакующих заклинаний, Одноглазый продолжил. «Я оттяну на себя падшего. Твоим противником будет король». Только парень, внимательно посмотрев мне в глаза, обеспокоенным голосом предостерег Марк. «Будь предельно осторожен. Даже с таким серьезным ранением этот монстр остается невероятно опасен. Живы будем, не помрем». «Вперед, старик!» На последних словах ноги понесли меня в сторону, я по широкой дуге оббежал гуманоидного противника. В то же время учитель выпустил в него целый град смертоносных заклинаний, затягивая в пучину сражения. Постепенно Марк с падшим переместились в сторону леса, пока их не поглотила лесная чаща. Вот мы и остались наедине. Повернув голову в сторону ящерицы, я встретился со взглядом, полным животной ненависти. «Поиграем же, зверушка!» «Пора проверить, насколько окрепло мое тело за прошедшие месяцы, Око», – произнес я, и мои глаза вспыхнули золотым светом. Огромное количество энергии монстра было направлено на поддержание его жизни. Отсутствующая задняя часть фонтанировала кровью, но бешеная регенерация ящера творила настоящие чудеса. Самые опасные участки уже покрылись плотной коркой. «Дай ему время». Он такими темпами и недостающие конечности отрастит. С таким противником у меня не было времени для игр в поддавки. Пора было прибегнуть к старым заготовкам. Приказ, крылья ветра. Не останавливаясь ни на секунду, мое тело перемещалось с невероятной скоростью. Давление приказа тяжкой ношей легло на мои плечи, но я мог его выдержать. По всей видимости, тварь еще не поняла, где оказалась. Обильно тратя собственные силы на регенерацию, она начала поглощать местную энергию, что щедрым ручьем втекало в ее кристаллу. Наступило самое время помочь ей в этом, несомненно, полезном деле. Выхватив из-за пазухи так полюбившийся мне кинжал, я принялся сближаться с монстром. Но тварь все подмечала. Невероятно мощный поток ветра поднял меня над землей и швырнул в сторону. Ближайший ствол остановил мой полет, и я совершил тяжелую посадку возле мощных корней. Мгновенно вскочив на ноги, я длинным кувырком ушел в сторону. На том месте, где я только что находился, корни древнего дуба жалобно зашипели и оплавились бесформенной массой. Ящер плевался смертоносной кислотой. Восстановив часть тела, зверюга довольно зарычала и устремилась в мою сторону. Ей оставалось отрастить только хвост. Но для ящериц, насколько я знал, это не было проблемой. Радовало то, что резерв кристалла монстра просел на 2/3. Мое око тщательно следило за энергетической структурой противника. Мне необходимо было переходить в атаку, игра от обороны казалась сомнительной затеей. Двери тела, настежь. Мои мышцы вздулись каменными глыбами, разрывая рубашку в клочья. Вокруг ног закружился маленький смерч с огненными всполохами. Кровь со скоростью электрического тока побежала по жилам, напитывая все органы адреналином. Теперь можно было сражаться. Поудобнее перехватив рукоятку ножа, я вспышкой устремился навстречу монстру. Зубастая пасть гиганта попыталась перехватить меня в воздухе, но я умудрился изогнуться в неестественной позе, выворачивая все суставы наизнанку, и ударить зверюгу ножом прямо в область носа. Зачарованный клинок, накачанный до предела концентрированной энергией, смог пробить щит и войти по рукоятку вплоть твари. Яростный рев отцарапал уши, молотом пробил перепонки, но для меня это была сладкая музыка. Замотав гигантской мордой из стороны в сторону, зверюга попыталась сбросить меня на землю, но я коротким импульсом власти заставил свой кинжал измениться. Лезвие, глубоко сидевшее в чешуйчатом носу монстра, раздвоилось, образовав на острие два стальных крючка. Крепко сжимая рукоять, я не отпускал ящера ни на секунду. Я даже думать не хотел, какие страдания сейчас испытывало животное. Нос у многих земных тварей всегда являлся клубком нервных окончаний. Пора было заканчивать. Меня мотало, как тряпичную куклу. В таком состоянии трудно было сосредоточиться на чем-то сложном, но щит монстра треснул, и я мог пальнуть в него чем-то попроще. Сформировав огненный шар в области своего сапога, я попытался воткнуть его ящеру в пасть. Но король оказался сообразительным малым, и в самый последний миг сплел комбинированный щит перед своей мордой. Два заклинания столкнулись и раздался взрыв. Меня отбросило на несколько сажений в сторону, и я рухнул под ноги к Марку, что истекал кровью. «Как дела?» — поинтересовался я у него. «Как у лошади на свадьбе». Сплетая перед нами монструозное заклинание защиты сразу из трех стихий, прокричал одноглазый. «Шея в цветах, а зад в мыле». Снова бахнуло, взрывная волна повалила несколько тоненьких деревьев, но щит Марка устоял, прикрыв наши бренные тушки. Падший не собирался давать нам отдыха и формировал новое заклинание. Ящер невдалеке воинственно зарычал, и земля задрожала от его тяжелой поступи. Только сейчас я с удовольствием осознал, что нож с раздвоенным острием я так и не выпустил из рук. Глянув в сторону приближающегося короля, я отметил, что нос у того был порван, а источник энергии был практически на нуле. «Ну, не буду тебе мешать», — улыбнувшись, сказал я Марку и отправился на перерез ящеру. Зверюга плюнула в меня кислотой, но я просто испепелил смертоносную жижу на излете. Рывком оторвавшись от земли, я поднялся ввысь на несколько сажений и с разворота метнул в монстра клинок. Нож черной молнией распорол воздух и гвоздем впечатался в глаз монстра. Новый рев сотряс душу, тварь споткнулась и рухнула на земь, пропахав гигантской мордой несколько метров лесной почвы. Приказ: крылья ветра. Взмыв в небо, я закружил свое тело спиралью, а руку превратил в подобие молота с заклинанием звезды смерти на конце. На секунду зависнув в воздухе, я оглядел поле битвы. Марк с падшим успели взобраться на вершины гигантских елей, они стояли друг напротив друга и сыпали заклинаниями, это была битва на истощение, причем резерв моего учителя начинал таять, словно кусок льда, брошенный в солнце. Ящер подо мной пытался подняться на ноги, его учащенное дыхание поднимало пыль с земли. Я сплел еще одно заклинание перед своим носом, и самонаводящиеся иглы пулями устремились к голове падшего. Я надеялся, что смогу хоть так помочь Марку. Ящер, наконец, вскочил на ноги. Он дрожал всем телом и нервно крутил головой в поисках добычи. Его деградировавшие мелкие крылья судорожно подрагивали, будто бы умирали в агонии. Пора было покончить с его страданиями. Я кометой устремился вниз, на полумертвого короля. Воздух вспыхнул черным пламенем и осветил мое смертоносное падение. Звезда смерти пробила хребет ящеру, и я острой сталью прошел сквозь тело монстра. Зверюга на прощание жалобно заскулила и повалилась на бок, испустив последний дух. Быстро вспоров грудь ящеру, я затрофил опустошенный кристалл и взглянул на верхушку соседней ели. Именно в этот момент Марка сбила комбинированная молния. Она разорвала его щит в клочья, и мужчина не придумал ничего лучше, как просто сигануть в пропасть. Его источник был на нуле. Он падал, ударяясь о ветви дерева, ломая себе ребра, царапая кожу. Это спасло ему жизнь. Одноглазый, будь у него хоть капля энергии, мог создать воздушную подушку и смягчить падение, но бой с падшим осушил его, словно чашу. Мидлер потерял сознание, а гуманоид с золотым рогом над головой бросился его добивать. Тварь спрыгнула с вершины дерева, создала какое-то смертоносное плетение в районе ног и попыталась приземлиться прямо на моего учителя. Вот только не в мою смену. Приказ: крылья ветра. Мои пламенные иглы скорострельной очередью устремились в противника. Я надеялся сбить траекторию его падения, и мне удалось. Накачанные под завязку огненные болты ударили падшего в щит, и тот отклонился от намеченной цели, рухнув в нескольких шагах от Марка. Земля под рогатым загорелась и вздыбилась по кругу, образовав немаленький кратер. Если бы гуманоид приземлился на моего горе учителя, то от него и мокрого места не осталось бы. Я не терял времени даром и на крыльях ветра, считая мгновенно, влетел с ноги в противника. Но тот даже не шелохнулся. Его щит с легкостью отразил мою атаку, как и предыдущие. Напитав стихии кулак и ноги, я принялся демонстрировать мастерство ближнего боя, но даже так падший в ранге король не уступал мне в силе и скорости. При этом монстр не забывал плести заклинания, время от времени отправляя в меня молнии, огненные шары и прочую шелуху. Благо, мое око все фиксировало, и я мог предугадывать моменты магической атаки. Резерв противника был практически на нуле, и это не могло меня не радовать. Марк отлично постарался, ослабив монстра. Мы бились уже несколько минут. Наши движения со стороны можно было зафиксировать только с помощью замедленной съемки. Воздух гудел вокруг нас от молниеносных махов и ударов и периодически вспыхивал смертоносной волшбой. В какой-то момент щит противника лопнул, и я прямым в челюсть отправил гада в полет. Падший успел сгруппироваться в воздухе и, сделав заднее сальто, смог приземлиться на ноги. Он не терял надежды на победу, его боевой дух был силен и непоколебим. Это была прекрасная битва. За мгновение я изменил химический состав своего тела, и моя рука превратилась в титановый клинок. Накачав лезвие стихии огня и ускорив себя крыльями ветра, я убийственным веретеном налетел на противника. Падший явно не ожидал от меня подобных фортелей, замешкавшись, инстинктивно прикрылся руками. Это была большая ошибка, но я не хотел испытывать тело сильного противника на прочность, поэтому решил действовать наверняка. Применив замысловатый финт клинком, я вонзил острие в неприкрытую грудь монстра. Мгновением позже, одернув руку обратно, я вновь ударил падшего, но в этот раз не сталью, а припрятанной звездой смерти, что искрилось черным пламенем. Заклинание влетело в образовавшееся от выпада мечом отверстие, разворотив монстру торс, словно ножом, консервную банку. Я победил, но мне повезло. Если бы не помощь Марка, неизвестно, как бы все кончилось. Прислонившись спиной к ближайшему дереву, я плавно сполз на землю. Уровень адреналина в крови зашкаливал, будоража каждую клеточку организма. Сосредоточившись, я окинул себя взглядом, оценивая уровень повреждений. Прошедшая битва дорого мне обошлась. Несмотря на то, что мое тело смогло выдержать давление силы простых приказов, слишком долгое их использование все еще травмировало внутренние органы. Пора уже что-то с этим делать. А что, если... Бросив взгляд на тело павшего противника, я почувствовал, как мои губы сами собой разошлись в хищном оскале. Поверхностно пройдясь по своим ранам иглой воли, латая лишь серьезные нарушения, я встал на ноги. Подойдя к телу падшего, я не без удовольствия вырвал кристалл из груди твари. Не осматривая трофей из-за отсутствия времени, я закинул его вслед за источником силы ящерицы в межпространственный карман. Туда же отправились наши рюкзаки, набитые трофеями иного мира. Чуть позже туда же отправилось и все тело гуманоида. Лаборатория деда скоро будет плотно оккупирована. Торопясь, я направился к Марку. Скоро на место боя не начнут выползать местные падальщики, а мы явно не в том состоянии, чтобы дать очередной бой. Учитель все еще был без сознания, но око показало отсутствие у него серьезных повреждений. Крепкий чертяга. Влив ему в рот одно из последних зелий энергии, я закинул тело Одноглазого к себе на плечо, что не так просто было сделать, имея всего одну руку. Достав из кармана компас, выданный мне Василием перед первым походом в лес, я сориентировался по стрелке и двинулся в направлении школы зверя. Стараясь держаться вдали от лесных троп, я прокладывал путь в самых различных плоскостях. Чтобы сбить возможных преследователей, мне приходилось время от времени передвигаться, отталкиваясь лишь от стволов деревьев. Несколько раз мы проходили по небольшим речушкам, да даже в болоте побывали. В итоге, лишь глубокой ночью наше приключение окончилось на опушке леса зверей. И тут передо мной вставала новая дилемма. Учитель был все еще без сознания, а путь до резиденции деда был неблизким. На ум приходила лишь одна идея, но если Марк придет в сознание раньше времени, у него возникнет слишком много лишних вопросов. Плевать, после прошедшей битвы они в любом случае могут появиться. Так что делаем, что делали и будь, что будет. Приказ, ветер, полет. Получив очередной валун давления, свалившийся мне на плечи, я сжал зубы и сосредоточился на своем давнем друге, ветре. Откликнувшись на мой призыв, он охотно донес нас до служебных ворот резиденции, куда меня в прошлый раз привез гвардеец Всеволода. Не идти же мне через центральный вход с телом на плече. Едва различимый во тьме силуэт оказался перед нами, приняв боевую стойку. Не мне его винить, вряд ли сюда каждый день забредали люди, с ног до головы покрытые кровью. Спокойствие, боец, Зорин я, скажи князю, что Глеб прибыл, и он сильно устал. Глава 6. Водная гладь в продолговатой чаше была покрыта легкой дымкой, что плавно огибала мои бледные колени. Поверх воды белела густая пахучая пена, она топорщилась белоснежными хребтами, которые плавали на поверхности воды. Время от времени у моих ног вспыхивали взрывы, уменьшающие объем пенных гор. Водопад, непрерывным потоком спускающийся неподалеку, был источником создания новых пиков, что отправлялись в свое путешествие. Я лежал в ванной и наслаждался горячей водой, льющейся из крана. Наконец-то, не нужно было никуда бежать и что-то делать. Стоило деду узнать о прибытии любимого внука, как нас сразу взяли в оборот. Целители княжеского рода осмотрели меня с Марком и принялись за свое медицинское колдунство. Зашили рваные раны, обмазали дурно пахнущими мазями, перебинтовали с ног до головы и напичкали целой горой таблеток. Учитель довольно быстро пришел в себя. Как я и говорил, серьезных травм у него не обнаружили. Стоически пережив нападение медицинских работников, мы смогли, наконец, отправиться на водные процедуры, и лишь после этого нас хорошо накормили. Орловские не стали сразу на нас наседать, прекрасно понимая, что облитые с ног до головы кровавым фонтаном, мы с учителем явно не цветочки собирали. Так что после трапезы Марку выделили комнату для сна, а меня отправили уже в ставшую моей опочивальню. Проснувшись с первыми лучами, я решил первым делом принять ванну. Слишком уж сильно провоняли бинты от целебных мазей. Активировав слабенький огненный покров, я перестал напоминать мумию и залез в ванну. Вот только делать было абсолютно нечего, и это начинало напрягать. Праздность всегда была вредной спутницей для любого активного деятеля. Схватив в руки телефон, оставленный мною у князя перед отбытием, я включил местную шайтан-машину. Надо было проверить состояние счетов, да и дела у ребят в Москве узнать, а еще, однако стоило включить аппарат, как на меня посыпалась целая гора уведомлений о пропущенных вызовах, в основном от Седова, но была и парочка от девчат. Будем считать, что последнего я не видел. Вдруг аппарат завибрировал, и на экране высветился входящий вызов, вот и Белов нарисовался. «Слушаю», — ответил я, поставив разговор на громкую связь. «Глеб Юрьевич, наконец-то, у нас писец», — заорал в трубку старик. «Очень информативно, мне сразу все стало понятно. Сейчас не до шуток. Чибис, Крендель, Сухой, Капуста, все убиты. Нарышкины, сукины дети, как-то нас раскрыли». Не пытаясь скрыть панику в голосе, проговорил Александр Николаевич. «А вот это уже плохо. Что с остальными? Мы с барменом и корейцем забрали семьи и едем на Алтай. Бойцы на низком старте. Кто-то уехал за город, кто-то шкерится в его пределах. С частью потеряна связь. Сколько вам еще ехать?» — спросил я, принявшись просчитывать дальнейшие действия. «Несколько дней. Едем быстро, но не нарушая. Лишнее внимание нам сейчас ни к чему». На заднем фоне раздалось требовательное мяу. «Он и кошку с собой захватил, пройдоха. Хотя все сходилось, член семьи как-никак. Это правильно. Продолжайте движение. В случае возникновения проблем звони мне, я теперь на связи. Вызванивай всех бойцов, пусть следуют за вами. Временно расположимся тут. К вашему приезду я все подготовлю». К этому моменту в моей голове уже родился зачаток рабочего плана, оставалось лишь его реализовать. «Спасибо, Глеб Юрьевич, спаситель ты наш», — начал заливать в трубку Седой. «Все, отбой». Сбросив вызов, я положил трубку обратно, на выемку в борту ванной, и принялся заканчивать водные процедуры. Дела сами нашли меня. Переодевшись в новую одежду, что уже ожидало меня в комнате, я услышал, как в дверь постучались. «Господин, великий князь ожидает вас в столовой», — глухо донеслось снаружи. «Спасибо, скоро буду», — ответил я неизвестному дворецкому и повернулся к своему мохнатому другу. «Запрыгивай, Белый, пойдем вкушать местные изыски». Мгновенно понявший меня паук споро запрыгнул в распахнутый карман, и мы направились вниз. Переступив порог обеденного зала, я не без радости посмотрел на вереницу знакомых и родных лиц. «Глебушка», — раздалось со стороны стола. Елизавета быстрым шагом направилась в мою сторону и нежно обняла меня. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» — заботливо поинтересовалась бабушка, принявшись ощупывать каждый сантиметр моего тела. «Все хорошо, бабуль, на мне все заживает быстрее, чем на собаке». Приятное тепло разнеслось внутри, даря необычное, давно забытое чувство. «Счастье будет тебе, Лизонька. Ты смотри, какой богатырь, что ему будет». Подошедший следом Всеволод крепко пожал мою руку. «Рассказали мне уже, в каком виде вы вчера явились. Краши в гроб кладут», — засмеялся дед, — «а уже стоит, будто ничего и не было. Силен, и я рад тебя видеть». Даря ответную улыбку, я перевел взгляд на последнего родственника. «Привет, дядюшка». «Здорово, племяш», — аккуратно хлопнув по моему безрукому плечу, поприветствовал меня Ростислав. «Все, разговоры оставим на потом. Прошу всех за стол», — рявкнул Всеволод, разгоняя налипших на меня родственников. Полностью согласившись с князем, про себя, разумеется, я направился к столу, где сидел еще один гость, не участвовавший в семейной сходке. «Доброе утро, учитель», — махнул я рукой Марку. Внешне он выглядел неплохо, но бинты до сих пор проглядывали из-под ворота халата. «И тебе не хворать, малый», — кинув на меня острый взгляд, явно в поисках повязок, ответил Марк. «Сколько же в тебе дури, раз так быстро оклемался?» Не найдя искомое, скривился одноглазый. «Не дури, а мозгов», — веско возразил я. «Если бы я руководствовался только дурью, то не пережил бы столько испытаний». «Дурь тоже важна», — возразил Всеволод. «Не было бы ее, не было бы и доблести». Я лишь усмехнулся на эти слова, но спорить с дедом не стал. У меня были более интересные занятия. Намазав одной рукой душистый хлеб маслом, я сдобрил его черной икрой и отправил полученный бутерброд себе в рот. Вкус был невероятный. Я зажмурился от удовольствия. На столе также расположились огромные тарелки с жареными перепелками, тушеными овощами, сочными бифштексами и жирно поблескивающими отбивными. «Какие планы на ближайшие дни?» — неопределенно махнув куриной ножкой, спросил меня Ростислав. ты теперь, все-таки, тень империи. У него пока свободный график, хмыкнул Марк, отрезая себе увесистую ногу молочного поросенка. Император дал добро. Возможно, день-два побуду здесь, согласился я, а там видно будет. Почему так мало? Дед и бабушка синхронно задали один и тот же вопрос. Оба нахмурились, как старые филины. Дела, пожал я плечами. Какие еще дела? Всеволод Орловский откровенно негодовал. Он опасно жестикулировал вилкой, разбрызгивая мясной сок. Мы только-только обрели внука, а судьба не дает нам на него наглядеться. Есть только одно дело. Это наш род, наша кровь. Именно этим я и буду заниматься. Мягко, но с твердым взглядом сообщил я. Есть заботы, которые требуют моего пристального внимания. Да и с будущим пора определяться. Неужели ты собрался жениться? Со счастливым лицом всплеснула руками Елизавета. Это дело нужно обмыть. Не давая мне вставить слово, поддакнул дед. И кто эта прелестница? Поинтересовался Ростислав. Россия, моя невеста. Я разве заикнулся о свадьбе? Вы чего взбеленились ни с того ни с сего? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну, ты сказал, что пора определяться с будущим. Резко погрустнев, проблеял старик. Вот мы и подумали. Я простолюдин. Ой, да все важные персоны и так уже знают, что ты благородных кровей. Махнул на меня рукой Марк. Да и твой титул тени империи делает тебя ровней великим князьям. Марк Георгиевич прав, Глеб, добавил Ростислав. Теперь по статусу ты выше всех, кроме самого императора и его наследников. Сказать по секрету, внучек, Елизавета нервно теребила салфетку. Нашу почту завалили приглашениями на балы. Все знатные семейства жаждут познакомиться с тобой. Ага, гаркнул дед, и посвататься. Ха-ха, выбирай любую красотку. Да уж, почему-то об этом я и не подумал. Протянул я, хотя должен был. Что делать будешь? Отказываться от приглашений все время не получится. Многие из чванливых господ посчитают это оскорблением. Пусть на дуэль вызывают. Пошутил я и проглотил еще один бутерброд. Мне сейчас точно не до танцев. Мне бы академию как-нибудь по-быстрому окончить. А, так ты об этом, воскликнул Марк. Не переживай, соберем экзаменационную комиссию и уникальным экстерном сдашь экзамен. Думаю, ректор не будет против. Спасибо, от чистого сердца поблагодарил я своего горе-учителя. Ладно, тяжело вздохнул дед и опрокинул в себя рюмку с горячительным. Придет время, и мы обязательно вернемся к этому разговору, а пока давайте есть. Никто больше не желал бередить сложные темы. Марк и Всеволод травили старые байки, Ростислав оказался знатоком множества отличных анекдотов, Елизавета молча потягивала чай из кружки и не могла нарадоваться свалившимся на нее счастьем. А я старался съесть как можно больше. Стол гнулся от изобилия. Запеченные перепелки, жареные на вертеле молочный поросенок с яблоками, черная и красная икра, камчатский краб и бастурма, свежий хлеб и великое множество изысканных салатов и закусок. Все это попадало в бездну моего желудка. Наевшись досыта, что редко бывало со мной в последнее время, я попросил князя об аудиенции тет-а-тет. Мы поднялись к нему в кабинет и уселись в кресло. К чему такая секретность, внучек? Улыбаясь, спросил меня старик. Не знаю, наверное, уже привычка. Что ты хотел обсудить? Мне нужен земельный надел поблизости к лесу зверей. Решил я сразу взять быка за рога. У тебя есть такая возможность, КХМ? Призадумался дед. Что такое? А тебе зачем? Хочу себе свой замок отстроить. А здесь тебе чего не живется? Там воздух другой, и ты это знаешь. Мне нужно разрешение на строительство в заповедной зоне. Сможешь мне помочь? Всеволод понятливо кивнул. С этим будет сложнее, но для тени империи, я думаю, многие сделают исключение. Да и, в конце концов, семья, мы или так, мимо проходили, конечно, я тебе все организую по высшему разряду. Отдельное жилье молодому человеку вроде тебя обязательно нужно. Скоро ведь и невестку приведешь. Будет славно, если вы будете жить неподалеку. Я закатил глаза. Дед, а что я? Я ничего. Ладно, выдохнул я. Мне это все нужно, чтобы разместить людей. Ко мне тянется караван из Москвы. Нарышкины каким-то чудом вскрыли мой замысел и навели шороху среди моих банд. Может, вдарим по этим ублюдкам, у них на моей земле есть предприятия и заводы. Можем отомстить им хоть таким образом. Подстроим дело так, что даже волк не унюхает. Мало ли кто технику безопасности нарушил или окурок не туда бросил. Это мысль. Но сейчас мне нужно место, где я смогу разместить людей и чем-нибудь занять их. Все будет. Сегодня я сделаю пару звонков, а завтра у тебя уже будут бумаги на землю и разрешение на строительство. Мое слово, спасибо. Я встал с кресла и крепко обнял своего старика. Деньги можешь брать с моего счета, не забывай. Да у меня и свои пока что есть. В любом случае, благодарю. Ай, махнул рукой дед и передразнил меня. Свои есть, бери, пока дают. Хорошо, теперь можно я посещу родовую лабораторию? Что за эксперименты? Я помахал культей перед глазами Всеволода. Хочу рукой заняться. КХМ. Что ж, иди. Как я могу тебе отказать? Я повернулся и чуть ли не бегом вылетел из кабинета. Но у порога дед меня окликнул. И, Глеб, будь осторожен. Кивнув на прощание, я отправился к управляющему. Мужчина сидел в своем темном кабинете, с вечно занавешенными шторами. Он почему-то не любил дневной свет. Это был сухой мужичонка лет 50. Его седые бакенбарды топорщились в разные стороны, словно старые щетки. Черные колючие глазки постоянно искали какой-то подвох во всем. Наверное, именно из-за этого взгляда из него и получился прекрасный эконом рода. Звали мужчину Геннадием. «Господин», — поприветствовал он меня, вставая со своего насиженного креслица. «Добрый день, мне нужно попасть в лабораторию». Начал я с порога. «О, боже, это же вы, господин. Прошу простить мне мои манеры». Геннадий низко поклонился, как того требовал этикет. В потемках не признал. «Да полно тебе. Отведешь в княжескую лабораторию?» «Конечно. Следуйте за мной». Мы вышли из особняка и отправились по живописной аллее в сторону парка. Воздух был пропитан летними ароматами. Пахло черемухой, сиренью и свежескошенной травой. В глубине парка обнаружилась одинокая высокая башня. Она пряталась среди гигантских деревьев и выглядела таинственной и слегка заброшенной. Открыв передо мной парадную дверь, Геннадий вытянулся по струнке и указал рукой на вход. «Это здесь, мой господин. Если хотите, составлю вам компанию». «Нет, спасибо. Дальше я сам». «Предупреждаю, господин. Лабораторией давно не пользовались. Если вам что-то понадобится, то там внутри есть телефон с протянутым кабелем. Позвоните, и я пришлю людей со всем необходимым». Кивнув мужчине, я вошел внутрь. Первое, что бросилось в глаза, так это общее запустение. Собратья моего мохнатого друга раскинули свои сети по углам помещения, на полу после каждого шага рождался небольшой пылевой шторм. Здесь явно давненько никто не бывал. Обойдя все здания, я мог сделать смелое утверждение: это не лаборатория, максимум склад старого хлама, не похоже на деда. По всей видимости, прошлая утрата родных сказалась на нем сильнее, чем я думал, вот и выпустил ситуацию из-под контроля. В любом случае, мне нужно было лишь помещение подальше от людей, и с этой задачей башня прекрасно могла справиться. Спустившись на третий подземный этаж, ниже просто не было, я оказался в просторном зале. По всей видимости, раньше здесь было хранилище, сейчас же лишь пустые полки и грязь, но это мы быстро исправим. Приказ, очистка. Из ниоткуда, буквально из воздуха, в мою сторону потянулся водный ручеек. Следуя заложенным в приказ формулам, он принялся наводить порядок вокруг меня, за несколько минут избавившись от пыли и нечистот, скопившихся в помещении. Вот теперь можно было начинать. Первым делом требовалось закончить то, над чем я трудился все последние месяцы, а именно, раскрыть третью грань власти над собой. Если бы не постоянное внимание со стороны старого пердуна, все получилось бы намного раньше. Но работать приходилось с тем, что есть. Достав из межпространства небольшую гору кристаллов, я принялся постепенно поглощать их энергию. Сперва по чуть-чуть, затем все больше и больше я зачерпывал силу, хранящуюся в источниках монстров. Хирургически манипулировав энергией, я повторял действия, что стальным прутом вбивал в меня наставник. Стоп, какой наставник? На миг сбившись с ритма, мой разум пронзило резкой болью, что выбросило лишние мысли из головы. Нужно было продолжать. Сосредоточившись на важном, я довел процедуру до логического конца. И вот оно, прорыв. Врата эго, так давно позабытое чувство. Энергия бурным потоком заструилась по телу, омывая каждую клеточку тела и заново анализируя происходящие процессы в моем организме. Еще один шаг на пути к бессмертному был пройден. Возможность рекомбинировать клетки позволяла мне хоть сейчас отрастить новую руку. Но у меня была идея получше. Вытащив наружу мертвое тело падшего и его же кристалл, я довольно усмехнулся. Пора заставить этот мир дрожать. Пора показать ему, что такое истинная сила. Пусть все узрят, что такое абсолютная власть. Глава 7. Немного переведя дух, Я сосредоточился на останках падшего. Все-таки прорыв новой грани отнял немало сил. Строение тела монстра сильно напоминало человеческое, и ведь раньше именно им он и являлся, но все же имело ряд различий. Монструозная энергия сильно перестроила энергоканалы, искусственно их расширив, но тем самым многие из них просто лопнули, лишив возможности моего было противника быстро восстанавливать запас сил. Внутренние органы были целы, но будто бы еще целостней, сильнее. Понять бы еще, отчего такой эффект. Воплотив скальпель власти, я принялся за более детальный осмотр своего приятеля. Проделав необходимые разрезы, я начал выкладывать уцелевшие внутренности падшего на металлический стол, что предусмотрительно был притащен мною из угла помещения. Был лишь один надежный и быстрый способ узнать полную информацию о предмете в данных условиях, и с новой гранью он наконец-то стал вновь мне доступен, ведь оборудования-то не было. Мне не нравился лишь побочный эффект от его применения. Приказ, полный анализ, внутренние органы, выложенные ровным рядом, покрыла сила монарха. Проникая в каждую клеточку исследуемого предмета, она отправляла подробный отчет в виде импульсов непосредственно мне в мозг, где уже расшифровывалась. Вот только после окончания процедуры от объекта не оставалось даже упоминания. Инструмент, идеально подходящий для полевых условий. Принявшись принимать данные, я открыл для себя то, что и так давно подозревал. Не было никакого секрета быстрой силы. Этот падший прожил многие сотни лет, постоянно напитывая тело разлитой вокруг леса энергией, в итоге сделав его настоящим орудием убийства. Не гнушался он и различными природными добавками по типу найденных нами с учителем цветов. В общем, делал все возможное, чтобы стать сильнее, но в итоге связался не с теми соперниками. Но идея, возникшая в голове, не давала мне покоя. Удлинив скальпель власти, я аккуратно отделил руку гуманоида от тела и принялся ее рассматривать. У меня была возможность рекомбинировать отсутствующую конечность. Но что если сделать это из имеющегося рядом образца? Не пропадать же добру. Вот только в моем старом биотехническом теле была встроена система, позволившая мне обрести подавляющее могущество на поле боя, способность к визуализированным приказам. Иначе говоря, мною заранее наносился приказ, не нуждающийся в дополнительной энергии источника. Более того, это позволяло мне в одно мгновение применять несколько приказов, а нагрузка от отдачи нивелировалась качеством основного материала, что порою создавало ужасающие вещи, и я не хотел терять свои наработки. Вот только как совместить все это в таком допотопном мире? Ответ был один – кристаллы. Что будет, если нанести приказ на него? По предварительным расчетам все должно было получиться, и один из наилучших образцов, извиденных мною за все время пребывания в этом мире, лежал у меня перед носом, как и потенциальный носитель отдачи. Решено. Самое время начинать эксперимент. Врата эго, откройтесь. Окутав кристаллы руку силой монарха, я принялся за свой специфический эксперимент. Первым делом необходимо было нанести приказ на носитель. В свое время мною были потрачены долгие годы для достижения нужного результата. Ведь как нанести метафорические действия, направленные на взаимодействие с окружающим пространством, на физический объект? Ответ оказался прост и одновременно невозможен. Ни для кого, кроме меня. Ведь мне удалось создать язык приказа. Письмена, способные влиять на окружающее пространство. И каково было мое удивление, когда в этом допотопном мире мне встретилось нечто подобное. При моем первом походе в лес Никита называл это оберегами Мары. В любом случае, сейчас это было неважно. Принявшись выводить первый знак, я встретил небывалое сопротивление. Кристаллу явно не нравилось происходящее, но мне было плевать. Усилив напор, дело двинулось с мертвой точки. Правда, со скоростью черепахи. С каждой минутой сопротивление кристалла росло. В нем же отсутствовал даже намек на энергию. Падший выжал себя до капли. Откуда тогда такой напор? Лишь спустя час первый символ был готов, и еще множество ожидало. Нет, так дело не пойдет. Все еще слабо понимая, что же из себя представляют кристаллы, я решил рискнуть. Как при поступлении в академию, пытаясь воздействовать на колонну ман. Приказ, кристалл, подчинись. Горный хребет с силой обрушился на мои плечи, заставив согнуться в коленях. Происходящее напоминало мне процесс подчинения Симаргла, лишь кратно мощнее. Но сейчас я не пытался осуществить ритуал. Мне нужно было лишь нанести письмена на гребанный кристалл. Что в этом сложного? Для меня ничего. Стальная воля монарха взяла ситуацию под контроль. Отбросив в сторону сомнения, Я продолжил начатое, и дело сдвинулось с мертвой точки. Язык приказа выводился на поверхности накопителя с невероятной скоростью. Сопротивление кристалла полностью исчезло, ведь теперь вся его сила была направлена непосредственно на меня. Стоило мне вывести последний символ, как я отменил действие приказа и вздохнул полной грудью. Получилось. Самое сложное позади. Меня выжили как лимон, но нужно продолжать. Сосредоточившись на руке падшего, я начал процесс с рекомбинацией, выращивая новую конечность под стать уничтоженной бритером. Подтянув ее к себе с помощью силы, я поместил внутрь кристалла гуманоида и приставил руку на место. Клетки моего тела ускоренным темпом делились и обволакивали чужеродную конечность. Мало-помалу, секунда за секундой, на свет рождался уникальный сплав нескольких геномов. Возникало нечто новое. Я приобретал более совершенное оружие. Процесс сопровождался острой болью, но я терпел, сжав челюсти, ибо знал, что это крайне низкая цена за новую руку. Спустя несколько минут все было кончено. Пошевелив пальцами обновленной кисти, я отметил удивительное сходство со своей бывшей рукой. Даже родинки остались на том же месте. Оглядев оком отросшую конечность, я посмотрел на вшитый внутрь кристалл. Он был пуст, как кружка для подаяний ранним утром. Я сел на пол и принял позу лотоса. Коснувшись пальцами новой руки, я погрузился в медитативное состояние. Оставалось сделать последние штрихи. Хоть я сейчас и не находился в лесу, но магии вокруг меня было разлито достаточно. Много мне и не требовалось. Втягивая силу каждой порой, каждой клеточкой тела, я стал перенаправлять ценную энергию в новое запястье. Приходилось по ходу пьесы вить новые меридианы. Они сеточкой тянулись от кристалла, образуя новые магистрали для течения магии. За этим делом миновало несколько томительных часов, и кристалл упадшего, что был как минимум ранга король, наполнился наполовину. А мой запас энергии в кристаллах монстров значительно поредел. Но это не беда, один поход в лес все восполнит. Выпрямившись, я забросил останки падшего обратно в подпространство. Пора поприветствовать моего старого друга. Возродись же вновь. Быстрый приказ. Погибель миров. Само пространство дрогнуло, преклоняясь перед пришедшей силой. Но даже рябь, расходившаяся в стороны, не могла скрыть торжественную улыбку, поселившуюся на моих устах. Мой верный товарищ, с кем было пройдено бесчисленное количество сражений, снова был со мной. От запястья потянулась вязь королевских лилий, пылающих золотом. В руке материализовался меч, считавшийся грозой мироздания. Воссияв ярче звезд, он приветствовал своего хозяина. Кинув взор на новую конечность, я не заметил травмирующих признаков. Она справлялась. Ощутив в сердце приятное тепло, я ненадолго выпал из реальности. Мимо моего внимания прокатились творящиеся вокруг изменения, а именно обрушение стен и потолка. Старая башня не выдержала буйства энергии. Вот только когда это произошло, пора было выбираться. Сделав несколько круговых движений клинком, что пробил многометровую толщу обрушившихся стен, я прыгнул ввысь. Стоило мне оказаться снаружи, как вокруг обнаружилось множество новых лиц. По всей видимости, башня упала довольно давно. Нехорошо получилось. Нацепив на лицо выражение искреннего раскаяния, я повернулся к деду, что стоял сразу за гвардейскими боевыми магами, окружившими бедного монарха. Я все возмещу. Как-то она внезапно обрушилась. Указав рукой на обломки, некогда бывшие башни, проговорил я: «Глеб, живой, чертяга, я было подумал, что на тебя напали», выкрикнул Всеволод, направившись ко мне. «Отбой, всем вернуться на места дислокации». Последние слова относились к воинам. Выполнив поклон, гвардия рода вернулась к несению службы. Вслед за стариком ко мне двинулось все семейство и учитель. «Ты свою штуку убери куда-нибудь, к ней даже подходить страшно», произнес Орловский, указав рукой на мой клинок. «Поспи, старый друг, скоро мы вновь с тобой пропоем песнь смерти для наших врагов». Отменив быстрый приказ, я дематериализовал клинок, и присутствующие смогли приблизиться. «Это что сейчас было вообще? Откуда у тебя артефакт столь чудовищной силы?» — быстро заговорил дед и лишь потом обратил внимание на главное изменение. «Твоя рука, она цела». Схватив мою новую конечность, он начал ее ощупывать со всех сторон, словно не поверив в происходящее. Да и остальные оказались шокированы не меньше. «Позволь мне», — подойдя поближе, проговорил Марк, перехватывая руку из объятий Всеволода. Чем дольше он ее осматривал, тем больше морщин проявлялось на немолодом лице. К концу процедуры его лицо выражало лишь одно выражение, ненависть. «Ты что себе позволяешь, и не магом решил стать? Ты в своем уме?» – прорычал Мидлер. «Если ты решил встать на этот проклятый путь, то наши пути раз. Успокойся, старик!» – перебил я его. «Взгляни еще раз и скажи, от какого монстра эта рука?» Сунув новую пятерню ему под нос, я с вызовом взглянул в его лицо. Приняв правила игры, учитель внимательно всмотрелся в мои изумрудные глаза. Он явно что-то искал. Признаки потери разума, возможно, в любом случае, единственное, что он мог в них увидеть, так это титановый стержень моей воли, что не позволит кому бы то ни было сбить меня с пути. Наконец, закончив игру в гляделки, учитель переключил внимание обратно на конечности и принялся творить. Исследовательские заклинания одно за другим окутывали мою руку, проводя полноценное сканирование. И чем дольше длилась процедура, тем выше взлетали брови Марка. «Не может быть, ничего не понимаю, это невозможно», — шептал он себе под нос. Спустя несколько долгих минут одноглазый развеял свои плетения и вернул взор на меня. «Это рука падшего, но она твоя, невероятно, в ней не содержится монструозных эманаций. Как тебе это удалось?» — срывающимся голосом проговорил Марк. «И сможешь ли ты это повторить с другим?» В последних словах прослеживались нотки надежды. «Смогу. Только скажите, учитель, и я восстановлю ваш глаз». Не веря в происходящее, глаз Марка на миг остекленел, но лишь затем, чтобы в нем появилась капля неуверенности. «Спасибо, но я пока не готов, как-то все это неожиданно. Лишь скажите, и ваш полный взор пронзит сами небеса». Похлопав ошарашенного учителя по плечу, я двинулся к родне. «Глебушка, как я рада!» — вытирая платком мокрую дорожку на щеке, произнесла бабушка. «Поздравляю, племяш, так держать!» — пожал мне руку дядя. «Пройдемте в дом, за обедом отметим это замечательное событие», — загорланил дед. Никто не желал спорить со стариком, и все дружно направились в резиденцию. Лишь учитель немного отстал, витая в своих мыслях. «Все-таки не каждый день тебе предлагают вернуть утерянное полноценное зрение. На пути в обеденную залу я ненадолго отлучился. Все-таки вся моя одежда была покрыта пылью. Быстро переодевшись, я присоединился к остальным. Стоило занять свое место, как дед встал с бокалом в руке. «Предлагаю тост за исцеление моего внука», — подняв руку с напитком над головой, проговорил Всеволод. Все поднялись со своих мест и присоединились к поздравлению. Отпив, все заняли свои места и принялись за еду. «Как у тебя получилось? Даже императорский маг жизни не справился», — продолжал ликовать старик. «Пусть это останется моим секретом, ведь главное – результат», — подмигнув деду, проговорил я. «Иначе будет не так интересно, чертенок», — усмехнулся он. «Хорошо, но откуда у тебя такой артефакт? Хоть я и не боевой маг, но столь мощного орудия мне видеть не приходилось», — никак не унимался Орловский. А вот тут старик явно прибеднялся. Один из влиятельнейших великих князей Российской империи не мог быть слабаком. Такой небоевой маг может задать жару любому, кто считает себя таковым. На этот вопрос могу ответить лишь тем, что данная сила веры послужит нашей империи, конкретно нам. Вновь не вдаваясь в подробности, сказал я, — считает, что это артефакт. Мне же лучше, меньше лишних вопросов. Хорошо, что учитель продолжает витать в облаках раздумий. Этот старый волк мог подложить мне знатную свинью. Вдруг дверь в обеденный зал отворилась, и дворецкий объявил о приходе нового гостя. Главный алхимик его величества Николая Годунова прибыл. Поклонившись, он отошел в сторону, явив нам фигуру прибывшего человека. Им оказался немолодой мужчина. Гордый обладатель объемного живота двинулся в нашу сторону. «Михаил Сергеевич, рад вас видеть в добром здравии. Какими судьбами в наших краях?» — выйдя навстречу к гостю, проговорил дед. «Взаимно, Всеволод Петрович», — добродушно приобняв своего, по всей видимости, старого приятеля, проговорил алхимик. «Как это какими судьбами?» «Меня вызвали по указанию Марка Георгиевича». Марк, взглянув на учителя, князь ждал ответа. «А, да», — на миг вырвавшись из пучин размышлений, проговорил одноглазый. «Мы вынесли из похода необходимые ингредиенты. Вести их в Петербург слишком опасно, вот и вызвали надежного человека. В общем, все как обычно. Это отличные новости. У меня как раз есть парочка идей для улучшения наших новых наработок», — воодушевленно сказал Михаил. «Сперва приглашаю тебя за стол. Наверняка проголодался с дороги». Обняв мужчину за плечи, дед потянул его к остальным. «С удовольствием». Нового гостя, что добродушно поздоровался со всеми за столом, усадили прямо напротив меня, отчего наши взгляды встретились. На лице мужчины появилось выражение глубокой мысли. Пытался вспомнить меня, но нельзя вспомнить того, кого видишь в первый раз. А за столом великого князя случайных людей быть не может. «Привет!» – добродушно поздоровался я с ним. «Добрый день, молодой человек!» – слегка неуверенно проговорил гость. «Где мои манеры?» – воскликнул дед. «Михаил, познакомься с учеником Марка Георгиевича, Зориным Глебом Юрьевичем». Тень понимания появилась в глазах алхимика. Наверняка, он был уже в курсе о моих родственных связях с Орловскими. Но миг спустя взлетевшие в небо брови заставили его вскочить с места и преклонить колено. «Рад быть знакомым с десницей. Прошу простить мое неуважение», — не признал. «Ничего страшного», — добродушно улыбнулся я. «А по поводу уважения, то пока и уважать ни за что». Алхимик потупил взор и уставился на свою тарелку с жареными перепелками. «Я ведь по делу приехал». «Ничего-ничего», — тоном, не терпящим возражений, — затараторил дед. «Вот поешь и примешься за работу. Творить на пустой желудок — так себе удовольствие». Никто не решился выйти из-за стола, и все принялись за еду. «Все». Как и всегда, было очень вкусным и нажористым. Мои родичи да и Марк пребывали в хорошем расположении духа и вели беседу на отвлеченные темы. Только Михаил Сергеевич чувствовал себя неловко от того, что тратит драгоценное время на праздные вещи. Закончив трапезу и аккуратно утерев губы салфеткой, алхимик обратился к князю. «Всеволод Петрович, я бы хотел, чтобы ваши люди перенесли все мои инструменты в башню. Они находятся в грузовике, на котором я прибыл». «Ну, голубчик, придется вам ваять в другом месте», — усмехнулся дед, бросив в мою сторону многозначительный взгляд. «Как это?» — недоумевающе спросил алхимик. «Да тут накануне вашего приезда один десница решил эксперимент провести», — оскалился Марк Георгиевич. «Вот башенка и не выдержала его стараний.